Брат, столько лет сопутствовавший мне, и ты ушел, куда мы все идем. И я теперь на голой вышине стою один, и пусто все кругом. И долго ли стоять тут одному, день, год другой, и пусто будет там, где я теперь, смотря в ночную тьму, и, что со мной, не сознавая сам, бесследно все, и так легко не быть, при мне или без меня, что нужды в том, все будет то ж, и вьюга так же выть, и тот же мрак, и та же степь кругом. Дни сочтены, утрат не перечесть, живая жизнь давно уж позади, передового нет, и я, как есть, на роковой стою очереди. 11 декабря 1870 года.